«Послушайте, Леонид Викторович», — заметил Орлов, — «ведь каждому из сидящих здесь людей ясно, что план по бетонированию вы выполнить не могли. Давайте, если уж на то пошло, пойдем сейчас все вместе на участок, проверим укладку бетона за сутки и увидим». «Я говорю о декадном плане», — с необычной торопливостью прервал его Рожицын. «Я имею в виду декадный план, включая истекшие сутки. В конце концов, для строительства безразлично, как распределяется выполнение плана внутри декады». «Вот, теперь я все понял». «Послушайте», — поспешно и даже с затаенным злорадством спросил я, «а если проверить план выемки породы за сутки? Только за сутки, а?» Рожицын молча пожал плечами, раскрыл свою книжицу и сделал в ней какую-то отметку. «Вы обманываете нас, товарищ Рожицын», — продолжал я. «4 дня назад вы сообщили, что вынули 70 кубометров породы. На самом деле вынули 110. 40% вы решили зажать, а потом распределить их на те дни, когда не сможете выполнить план. Сохранить премиальные и прочее, так? Теперь я понимаю вас. Вы создавали себе искусственный резерв на те дни, когда вам не удастся выполнить план. Тоже и с бетонированием. Я прав?» Рожицын продолжал что-то писать в своей книжечке, и это начинало меня раздражать. «Может быть, вы перестанете писать, пока мы разговариваем?» Стараясь говорить сдержанно, сказал я. «Извините». Рожицын закрыл свою книжечку. «Я просто хотел подсчитать, как бы выглядел участок и, следовательно, все строительство, если бы я был, скажем, бухгалтером, а не...» Он замялся, подыскивая слово. «А не политиком в некотором отношении». Внезапно я потерял всякий контроль над собой. «Политиком?» — закричал я. «Вы называете политикой это явное очковтирательство?» «Андрей Васильевич...» Орлов укоризненно развел руками. «Что, Андрей Васильевич, со времен Крамова, с тех пор, как этот проходимец убрался отсюда, на нашем строительстве не было случая подлогов и очковтирательства. Вы что же, Рожицын, премиальные свои страховали, что ли?» Рожицын встал. «Я не понимаю вас, Андрей Васильевич», — невозмутимо пожал он плечами. «О каких премиальных идет речь? Просто, как и все на строительстве, я знал, что мы выдыхаемся. Мне хотелось путем этого невинного перерасчета поддержать рабочее настроение на участке. Вот и все. И никого я не обманывал. Ведь фактически-то все показатели в отчеты работы выполнены, так?» В комнате наступила тишина. «Мы еще разберемся», — буркнул я. И перешел к очередным делам. После того, как планерка окончилась, и все, кроме Орлова, ушли, я снял с вешалки ватник, чтобы идти в туннель. «Чего ты так разъярился? Не понимаю», — пожимая плечами, сказал Орлов. Я внимательно посмотрел на него. «А я не понимаю тебя, Григорий. Не понимаю твоего спокойствия», — сказал я. «Ведь ты так любишь правду». «И что же?» — спросил Орлов, опуская руку, которую он уже поднял, чтобы снять с вешалки полушубок. «Как это что же? Человек на наших с тобой глазах хитрит, фокусничает, а тебя это ничуть не возмущает?» «Я думаю, что ты преувеличиваешь». «Как? В чем?» «В понимании значения слова «правда». «Вот что», — сказал я, — «меньше всего мне хочется сейчас спорить на философско-этические темы. Дай указание, чтобы подготовили приказ о строгом выговоре Рожицыну. Вот, у меня все». Я пошел к вешалке. «А у меня не все, Андрей». И Орлов загородил мне дорогу. «Мне хочется поговорить с тобой». «Сядь, прошу тебя». Он произнес все это так мягко, что мне стало стыдно за свою резкость. Я молча повернулся и придвинул к себе табуретку, стоящую у стола. Григорий уселся напротив. «Ведь мы друзья, Андрей», — примирительно начал Григорий. «А раз друзья, значит, все должно быть ясно. Никаких недомолвок. Так вот, я чего-то не понимаю в твоем характере». «Ну, не понимаю. Ты способен оттолкнуть человека, которому обязан помочь, и с чисто человеческой, и со служебной точки зрения. Оттолкнуть грубо, беспричинно. Ты же способен поднять крик, начать скандал из-за того, что другой человек допустил обычную, ну, скажем, производственную уловку, хитрость. Ты уверен, что этого требует справедливость? Ну а в том, первом случае? То, что сделал Рожицын, — сказал я угрюмо, — не просто уловка и не просто хитрость. Это обман государства. Ты часто иронизируешь надо мной за пристрастие к громким фразам. А сейчас ты говоришь как прокурор и пользуешься такой формулой обвинения, что, выходит, человека надо в тюрьму сажать. В тюрьму его сажать ни к чему, а вот проучить следует. Во всяком случае, строгача он вполне заслуживает. С него достаточно того, что произошло в этой комнате. Я прошу тебя не отдавать приказа. Боюсь, что ты уж слишком непримирим к человеческим слабостям, — сказал Григорий и задумчиво покачал головой. — Пойми, Андрей, я не хочу тебя обидеть, — проникновенно продолжал он, подаваясь вперед и кладя руку на мое колено. — Теоретически ты, конечно, любишь людей. Теоретически их любят все, или почти все. А практически? У тебя были неприятности с Крамовым, согласен. Крамов не пример. Очевидно, он был подлецом. Но ты не ладишь и с Кондаковым. Накричал на эту девушку-геолога. Сейчас ты готов превратить в своего врага Рожицына. И если уж хочешь знать, я чувствую, что и нашей дружбе легко может прийти конец, как только ты вообразишь, что я в чем-то неправ. «Не понимаю», — подумал я, — «к чему он клонит? И вообще, каким образом возник весь этот разговор? Неужели единственный повод — случай с Рожицыным?» «Вот что, Гриша», — решительно сказал я, — «в чем дело? О чем ты?» «Ну хорошо, я скажу тебе», — неуверенно начал Орлов. «Некоторое время назад Полесский попросил меня написать статью для газеты о нашем туннеле, точнее, о затруднениях с цементом. Я знал, что Полесский просил написать эту статью тебя, но ты ее не написал, очевидно, был слишком занят. Ну, а я согласился. Ты ничего не имеешь против?» Он выжидающе посмотрел на меня. Не знаю почему, но меня охватило чувство какой-то смутной тревоги. «Почему ты думаешь, что я могу иметь что-нибудь против, Григорий?» — спросил я. «Я не знаю, но говорю тебе, ты стал каким-то уж слишком раздражительным. Иногда твои поступки необъяснимы. Вот мне и показалось, что, может быть, и на этот раз...» Григорий снова умолк, нервно передергивая плечами. «Ему неловко», — подумал я. «Он знал, что эта статья была заказана мне, и что я ее не написал. Хоть бы спросил меня о причинах. А так что же выходит? Полесский, так и не получив от меня окончательного отказа, заказывает статью Орлову, а тот, зная, что статья была поручена мне, пишет ее и посылает в газету, не обмолвившись мне ни словом». Это огорчило меня. Я мог ожидать от Григория чего угодно, но только не хитрости в отношениях со мной. «У меня к тебе один вопрос», — сказал я. «Почему ты затеял весь этот разговор сегодня, сейчас?» «Видишь ли», — не глядя на меня, ответил Григорий. «И все эти дни я ждал, откладывал. Но завтра утром статья должна появиться». Он закурил папиросу, сунув обратно в коробку обгоревшую спичку. «Так, все ясно. Но почему, однако, Орлов чувствует себя таким смущенным? Ведь внешне во всей этой истории нет ничего, что давало бы повод для чрезмерных эмоций. Да, редактор городской газеты просил меня написать статью о нашем строительстве. Я волынил, тянул, не написал, не говорил ни да, ни нет, подвел газету. Тогда редакция обратилась с такой же просьбой к главному инженеру. Что может быть логичнее? Тот согласился и написал. Что криминального-то в этом факте? Ничего. Я знал, пусть смутно, но знал, почему не выполнил поручение Полесского. А вот в чем причина смущения Григория, его нервозности? Только в том, что он перебил у меня авторство? Тогда это чепуха, об этом и говорить-то не стоит. Но, может быть, тут что-то другое? Наш разговор так ничем и не кончился. Расставшись с Григорием, я постарался выкинуть из головы всю эту дурацкую историю со статьей и пошел в туннель. Как только я вошел в туннель и снова увидел незакрепленные, ждущие бетона участки, мысли мои вернулись к Рожицыну. Что он за человек, в конце концов? В нем было что-то невозмутимо равнодушное. Мне думалось, что грохот взрывов, буровая пыль, полумрак штольни, Словом, все, что связано с трудной и грязной работой горняка, шахтера, должно быть чуждо и неприятно этому человеку. «Откуда он такой?» — спрашивал я себя и отвечал. «Оттуда же, откуда и все мы, из школы, из института». Жизни, конечно, не нюхал. Из школы в институт прошел точно по стеклянным, отгороженным от внешнего мира коридорам, а из института — на производство. Наверное, и во время учебной практики выбирал такие места, где можно было прожить без лишних тревог и забот. Ну хорошо, но ведь это обычная биография современного молодого человека. Школа, вуз, производство. Разве ты сам не прошел точно такой же путь? Прошел. Ну и что? Разве я не чувствовал себя неучем, когда приехал сюда? Да, я был неучем. Не только потому, что обладал лишь теоретическими знаниями и не сразу научился применять их на практике. У меня не было вдобавок никакого опыта общения с людьми, с производственным коллективом. Все это так. Но я не хитрил, не комбинировал, как Рожицын. Нет. Человеку, который лжет с таким равнодушием, с таким спокойствием, вообще нельзя доверять. В этом заключалось то главное, что так возмутило меня в поступке Рожицына. Меня возмущал сам факт обмана, хотя формально в трюке Рожицына не было ничего страшного. В конечном итоге западный участок выполнил недельный план. Насчет обмана государства я, конечно, преувеличивал. Но все равно это был обман. Я подошел к участку, где уже не производилось никаких работ. Здесь верхняя часть туннеля была почти готова. Но в этом «почти» и заключалось все дело. Этот участок туннеля ждал бетона. Медленно продвигаясь по настеленным доскам, под которыми журчала вода, я внезапно увидел впереди очертания двух человеческих фигур. Люди стояли у стены штольни, стояли неподвижно, и я никак не мог понять, кто они и что делают здесь, в пустой штольне, где вот уже несколько дней все работы прекращены. Я шел тихо, и те люди, видимо, не слышали моего приближения. Только когда я подошел почти вплотную, они, наконец, заметили меня и шарахнулись в сторону. Но было поздно. Я уже хорошо разглядел их самих и то, чем они занимались. Это были рабочие бетонщики. Они поспешно повернулись ко мне, и я услышал, как чуть звякнуло стекло. Один из рабочих прятал за спиной бутылку. Я едва сдерживал свой гнев. С тех пор, как была уничтожена проклятая пивная в Тундрогорске, шайба, с тех пор, как мы построили новые дома для рабочих, у нас не было случаев выпивки на производстве. «Идите к начальнику своего участка, — сказал я, — и передайте, что уволены, оба!» Я пошел вперед, каждую секунду ожидая услышать за собой шаги и жалобные просьбы. Но вместо этого раздались слова, гулко прозвучавшие под пустынным сводом. «Ну и увольняй! Не испугались! Работу найдем! Безработицы как будто не предвидится!» Я остановился, круто повернулся. Говорил, видимо, тот, что стоял впереди, ближе ко мне. Я не знал этого высокого, плотного человека. «Как фамилия?» — спросил я. «Крылов», — ответил высокий и добавил. «Ну, вот тебе моя фамилия. Протокол, что ли, писать будешь?» Второй, чуть пониже ростом, тронул его за рукав ватника. Крылов демонстративно отмахнулся. «Кто эти люди? Почему, будучи явно виноватыми, они решаются так разговаривать с начальником строительства?» «Вы с какого участка?» — спросил я. «Западного, западного», — поспешно ответил тот, что пониже. Своей готовностью отвечать он, видимо, хотел сгладить впечатление от поведения собутыльника. «Как же вы дошли до такого? Что же вы?» «Рабочие или шпана подзаборная?» «Рабочим работа нужна», — угрюмо сказал Крылов. «Тебе, начальник, за простое деньги идут, а нам вот нет. Ясно?» Я хотел спросить, почему же начальник участка или смены не перекинул их на другие работы. Но внезапно слова застряли у меня в горле. Мне стало стыдно. Я махнул рукой и пошел вперед. «Что же это происходит?» — думал я. «Как быть?» Я снова подумал о Рожицыне с его книжечкой, обо всем том, что произошло на планерке. Я стал ощущать внутреннюю связь между поведением Рожицына и тем, чему я только что стал свидетелем. Что же делать? Просить дополнительное оборудование? Бурильные молотки, погрузочные машины? Нет, бесполезно. Что даст увеличение скорости проходки, если мы не можем тут же бетонировать пройденные участки? Размышляя обо всем этом, я как раз проходил по второму участку туннеля, свод которого был давно готов для бетонирования и уже недели три стоял без обделки. Интересно, как ведет себя порода, какие изменения произошли в ней за эти дни. Поднявшись по лестнице через фурнель наверх, я подошел к стене и провел рукой по шершавой, колющей поверхности породы. «Чего доброго начнет осыпаться», — подумал я и осветил стену карманным фонариком. Внимательно осматривая ее, я не заметил ни малейших изменений. Она была такой же сплошной и монолитной, как и неделю назад. Вот если бы она так и держалась всегда, без бетона, промелькнула в моем сознании еретическая мысль. Но тут же я сказал себе, чего только не придет в голову в таком положении, как наше. Я спустился вниз и пошел дальше по штольне. Свой дальнейший обход туннеля я провел чисто механически. Ожидающие обделки и бетонирование, готовые участки чередовались с незавершенными. На одном из таких участков бурильщики забуривали шпуры в своде туннеля, устремив вверх буры своих смонтированных на треногах молотков. Несколько минут я стоял, прислушиваясь к грохоту бурильных молотков, и спрашивал себя, «Ну а что же дальше? Что делать после того, как и этот участок будет доведен до нужного сечения и придет очередь бетона? Что будем мы делать дальше? Думай!» Я вспомнил разговор с Баулиным и повторил с горечью. «Думай! Что же ты не думаешь?» В моем кабинете на столе лежал свежий номер нашей городской газеты «За полярным кругом». На первой странице ее, рядом с передовой, я увидел крупный заголовок. «Слово «туннель строю». Дальше шла редакционная врезка, а затем статья, подписанная «Главный инженер туннель строя Г. Орлов». Вот что было напечатано на первой странице газеты «За полярным кругом». От редакции. Ниже мы печатаем статью одного из руководителей туннель-строя товарища Орлова. Положение на строительстве волнует всю нашу городскую и районную общественность. Сроки производства работ срываются из-за отсутствия цемента. По сведениям, которые редакция получила в управлении комбината и на самом строительстве, надежд на получение цемента в нужном количестве нет никаких. Планирующие органы считают необходимым направить цемент в другие отрасли строительства. То, что положение катастрофично, видно и из печатаемой ниже статьи. Но мы не можем ограничиться одной лишь констатацией создавшейся ситуации. За ней стоят живые люди. И прежде всего речь идет о рабочих бетонщиках, чей заработок систематически падает. Но, очевидно, это последнее обстоятельство мало беспокоит директора комбината товарища Кондакова, ведь его зарплата не зависит от положения дел на туннель строя. Положение директора особое. Что же делать? Безвыходных положений не бывает. В наши дни партия показывает великолепные образцы понимания обстановки и заботы о материальном уровне трудящихся. Время замораживания средств в трудоемких сооружениях, результаты деятельности которых скажутся не скоро, теперь прошло. Логичен вопрос. Не следует ли подойти ко всему комплексу проблем, возникших на туннель строя, с активных позиций современности? Статья товарища Орлова лишний раз доказывает закономерность постановки этого вопроса. Далее следовал текст статьи, который я также привожу целиком. 2 года тому назад было решено пробить железнодорожный туннель в одной из гор заполярной тундры. Поводы для строительства были ясны и неоспоримы. Гора стоит на пути между рудником, в котором добывается столь важное для нашего сельского хозяйства сырье, и обогатительной фабрикой, где это сырье превращается в концентрат. Каждый, кто хотя бы одну зиму провел в наших местах, знает, с какими затратами связано использование железной дороги, идущий в обход горы, соединяющий рудник с обогатительной фабрикой. Протяженность этой дороги каких-нибудь 20 километров, но они стоят 200. Кому из жителей наших мест не приходилось откапывать железнодорожный путь, заваленный лавинами или снежными обвалами? Кто не видел, как скапливаются горы сырья, которые невозможно своевременно отправить на фабрику? Кто не знает о порожнике, вагонах, платформах, которые простаивают днями и неделями в ожидании концентрата с обогатительной фабрики? А страна тем временем ждет. И, наконец, у кого не сжималось сердце при воспоминании о лавинах, несколько лет назад похоронивших в снежной могиле домики железнодорожников, обслуживающих путь, и от сознания, что опасность новых катастроф все еще не устранена? Таким образом, целесообразность постройки туннеля, соединяющего напрямую рудник и фабрику, не подлежала сомнению. И тем не менее строительство туннеля, который по плану должен быть завершен менее чем в 2,5 года, сегодня, более чем через 1,5 года от начала работ, находится в глубоком прорыве. Нет цемента, а раз нет цемента, значит, срываются трудоемкие работы по бетонированию. Не мое дело обсуждать деятельность центральных планирующих организаций. Им виднее, куда направлять цемент. Не хочу также предъявлять счет руководству комбината, товарищ Кондаков, которая спокойно наблюдает за тем, как падает зарплата рабочих бетонщиков. Хочу сказать о нас, работниках туннель-строя. Мы 2 раза ездили в областные организации, но ни обком КПСС, ни облсполком, естественно, не могли решить этот вопрос, выходящий за рамки их компетенции. Что же касается министерства, то не следует забывать, что наша стройка местного значения и вряд ли может претендовать на повышение внимания центра. У нас создается впечатление, что вообще нет надежды на плановое поступление цемента в ближайшие месяцы. На туннель строя работает здоровый, сплоченный коллектив. Однако он обречен на частичное бездействие и в конечном итоге, если принять во внимание все вышесказанное, на бесперспективность. А ведь и мы брали на себя обязательства к предстоящему 20-му съезду КПСС. Хотим, чтобы о том, что происходит на туннель строя, знала городская и районная общественность.